находилась в таком загоне, ужасала его. Он написал графу Арко: «Прошу вас передать его светлости наши извинения в связи с задержкой возвращения в Зальцбург, но ревматизм, который прежде не давал мне покоя, в последнее время сильно обострился. Мало того, что болели плечи, теперь боль распространилась на бедра и на колени. Я не могу ходить и вынужден писать вам лежа в кровати, да и писать-то мне трудно, жестоко мучает боль. Прошу вас, однако, заверить его светлость, что мы возвратимся при первой же возможности». Они ждали ответа неделю, вторую, месяц. После 26 представлений Лючо Силлу сняли, а они так и не получили никаких вестей от тосканского двора. Однако граф Фирмиан просил их подождать, и они ждали, томясь неизвестностью. Вольфганг подружился с Рауцини, кастратом, певшим Чичилью. Премьер считал свою партию лучшей в опере. Он понимал, что Вольфганг писал ее в расчете на голос Манцуоли. Рауцини был очарован блеском и проникновенностью арии. «Я счел бы за счастье, — сказал он Вольфгангу, — если бы вы написали что-нибудь специальное для меня, что-нибудь такое, с чем не справится и Примадонне». Оперный жанр непреодолимо влек Вольфганга. Тем не менее, мотет, сочиненный им для Рауцини, предназначался для исполнения в церкви, и назвал он его «Ликуйте и радуйтесь», что вполне отвечало его настроению. На этот раз ему не мешало посредственное либретто, не надо было заботиться о постановке, и все внимание он сосредоточил на музыке. Вольфганг писал о любви, ликуя и радуясь. Несомый потоком творчества, он сочинил мотет в виде инструментального концерта с сольной партией для Рауцини, самой высокой, на какую только способен человеческий голос. Лишь колоратурная сопрано необычайной чистоты и силы может исполнить ее, думал он. Или кастрат, такой как Рауцини или Манцуоли. Он с восторгом предавался чувству чистой любви, любовь поющая, любовь всесильная. Любовь нежная и легкая, словно воздух. Бог незрим, но они услышат голос Бога в его музыке, голос Бога любви, Бога, которого он сам мог любить. Рауцини исполнял «Ликуйте и радуйтесь» удивительно проникновенно. Казалось, рожденные им бурные чувства раздвигают стены церкви. «Я слышу глаз Божий», — думал Леопольд. Ему вдруг почудилось, что его сын совсем взрослый. И он представил себе, что именно такую музыку Вольфганг станет сочинять в зрелости. Рауцини подошел к Леопольду. «Какие прекрасные звуки умеет создавать ваш сын, господин Леопольд», — сказал он. «Для его таланта нет недосягаемого. А я нахожу, что вы великий певец. Благодарю вас, господин Леопольд. Но мне еще никогда в жизни не приходилось исполнять такой восхитительной музыки». Леопольд попросил Рауцини исполнить «Ликуйте и радуйтесь» в следующее воскресенье, и тот с готовностью согласился. В тот день Вольфгангу стукнуло 17 лет. Вольфганг понимал радость папы, но в качестве подарка он предпочел бы покататься на ослике. Понимает ли сын, что он создал? В этом мотете есть нечто такое, что нельзя ни осязать, ни слышать, ни ощущать. «Его нельзя воспринимать никакими органами чувств», — думал Леопольд. «И в то же время каждый звук в этом мотете исполнен значение. Бог незрим, но теперь Леопольд слышал его глаз. Нет, нелегко будет им расставаться с Италией». Несколько дней спустя эрцгерцог Леопольд отказал Вольфгангу Амадею Моцарту вместе капельмейстера и придворного композитора. Леопольду казалось, что их предали. Создание Вольфгангом «Ликуйте и радуйтесь» этого совершенного гимна, изумительного по своей искренности и красоте, было чуть ли не самым счастливым событием в его жизни, а оказалось, что музыка Вольфганга никому не нужна. Это ожесточило его против всего света и привело в растерянность. Именно Виталий Вольфганга превозносили до небес, и тем не менее никто не предложил ему постоянного места.